подсолнечном поле. Сказка. Спит щенок в сеннике. Глаза зажмурил, мордашку положил на толстые лапы. Сам черный, а на груди белое пятнышко и на лапах белые носочки. Хозяин пришел взять сено для коров и разбудил его. Топ-топ сапогами. Наклонился и погладил по голове. «Расти, вместе будем охотиться». Дружок вскочил с сена и завилял хвостом. Но хозяин уже не обращал внимания на него. Пошел корову кормить. Дружок потянулся и выбежал во двор. Поел из миски, стоящей на пороге супа, который хозяйка налила, взял косточку и пошел прятать про запас. Куда бы зарыть ее? Кажется щенку, что многие завистливо смотрят на косточку. И сорока Василиса, сидящая на заборе, насторожилась. И кот Барсик, умывающий свои круглые щеки, уставился. И петух Дракула, прозванный так за злой нрав, косится и что-то бормочет. Ах, во дворе косточку тут же найдут. И щенок пролез под воротами, направился под солнечное поле. Там среди подсолнухов вырыл ямку, спрятал косточку и вдруг заметил. За ним следят. Из-за кустика полыни высовывались большие рыжие уши и два желтых блестящих глаза. Щенок возмущенно гавкнул. Уши исчезли. Дружок храбро бросился вперед. Навстречу ему нерешительно вышел другой щенок, только огненно-рыжий, и тявкнул. «Ты что тут делаешь?» – спрашивает дружок. «Это ты что тут делаешь? Я охочусь». «А где твой хозяин?» – полюбопытствовал дружок. «Что такое хозяин?» – удивился рыжий. «Тот, кто наливает тебе супа, дает мясо, учит командам, чешет за ушами». «А-а-а!» – сказал рыжий. «Я сам себе хозяин. Недавно даже ушел из маминой норы и выкопал собственную». «Ты живешь в норе? Один? Прямо здесь, в степи?» – изумился дружок. «Ты неправильный пес». «Так было всегда. Все мои родственники живут в норах». «Зачем ты следил за мной? Хочешь украсть мою косточку?» «Не очень-то нужна мне твоя пыльная косточка. Посмотри, кого я поймал возле села». И незнакомец вытащил из бурьяна крыло. «Но это курица. Значит, их можно ловить?» – изумился щенок. «Конечно», – сказал рыжий. «Ну что ж, я пойду домой». «Да», – сказал щенок растерянно. Когда вбежал во двор, неожиданно столкнулся с петухом. Тот наклонился и хотел клюнуть дружка, но щенок сам бросился на него и загнал на забор. А потом принялся гоняться за курами и цыплятами. Если тому рыжему можно, то разве дружку запрещено? Но на шум выбежал из дома хозяин, сломил кленовую ветку и стегнул щенка. «Ах, сорванец, нельзя! Фу! Хочешь на цепь?» На цепь дружок не хотел. Он забился под машину, стоящую во дворе, и задумался. Может, и вправду лучше жить в степи, в собственной норе, без хозяина, который может больно хлестнуть хворостиной. И все-таки оказался юный хулиган на цепи. Скучно. Весь день сиди или лежи возле конуры. Озлобился щенок. Одно развлечение осталось – лаять. Но для лая повод нужен. Вот и стал прислушиваться. Проедет машина – дружок лает. Пройдет прохожий – дружок лает. А уж если кто во двор зайдет, пес так бросается на гостя, что тот в испуге отступает, радуясь, что большого черного зверя держит цепь. Подрос дружок. Однажды ранней осенью вышел на крыльцо хозяин с какой-то железной штукой и говорит: «Пойдем, брат, на охоту. В поле. Рад?» И снял с дружка ненавистный ошейник. Дружок начал носиться по двору кругами, лаять уже не от злости, а от радости, и отправились они в поле. Дружок был просто дворнягой, но сообразительный, научился дично хозяина выгонять. Из воды постреленных уток приносил, правда, порой утащит в чащу и съест. А потом прибежит с мордой в пестрых перышках, повизгивает и лапу подает, мол, стоит ли ссориться из-за мелочи. Ну что с ним поделаешь, с хозяйским любимцем? Наступила зима, и по первому снегу отправились хозяин с дружком на охоту, хозяин на лыжах. Вдруг дружок лисий след заметил, запах знакомый. Да везде-то его товарищ по играм пробежал. Обрадовался дружок и припустил за ним. «Лису добыть неплохо», – рассуждает хозяин и спешит следом на своих коротких лыжах с карабином сайга. Вбегает дружок во враг, а там крутые обрывы со всех сторон. Не выбраться лису. Дружок подлетел, хочет его схватить, а лис сощерился, шерсть дыбом на загривке. Меньше дружка, но сдаваться не хочет. А дружок заулыбался, хвостом завилял. «Привет, рыжий, разве ты меня не узнаешь?» Лис присмотрелся и раздраженно тявкнул. «Хочешь, чтобы из меня воротник сделали?» «Нет», — возмущенно пролаял дружок. «Зачем мне воротник из лучшего друга?» «Не тебе, а твоему хозяину, охотнику!» Испуганно поднял голову лис. Над оврагом шаги слышались. «Вот беда», — прянул дружок. «Я и не подумал об этом. Мы раньше на лис не охотились. Но ведь у меня никогда не получалось поймать тебя. И же рассеянный». То дружок отвернулся и сделал вид, что разглядывает самолет, над степью пролетающий. А лисенок шмыгнул мимо и был таков. Тут подоспел охотник. Уж ругался он, ругался на дружка. А тот с виноватым видом повизгивал и вертелся на месте, обнюхивая снег, словно и вправду след потерял. И долго потом охотник удивлялся тому, что дружок даже против волков не боялся выходить, а вот лис как будто в упор не замечал.